День событий. Пятница. 13 число. Большаков уселся в кресло, оглядел присутствующих. «Излишне говорить, что все происшедшее здесь не может стать достоянием чьих-либо ушей», — желчно произнес он. Все подавленно молчали. Чеботарев, промотав какое-то ругательство, уселся на стул рядом с Большаковым. «Я его столько лет знаю», — промотал Чеботарев. «Лет 15. Никогда бы не подумал. Пусть нам принесут кофе», — предложил Большаков. Никто не позволил себе спорить. Один из офицеров вышел из комнаты. Большаков посмотрел на Караева. «Довольны?» — спросил он. «Должен признать, что вы молодец. Как бы я ни относился к вашему невероятному эксперименту, вы до последнего отстаивали свою позицию и оказались правы. Наверное, умение признавать свою неправоту — признак того, что я еще не совсем безнадежен». Он немного помолчал и продолжал. «Теперь нам нужно решать, что делать. Андрей Валентинович не просто член нашей организации, он один из руководителей. Кроме того, смею напомнить вам, что любые меры в отношении заместителя начальника Академии ФСБ вызовут реакцию со стороны самой ФСБ и со стороны прокуратуры. Если бы это был кто-то из наших пенсионеров, Лучинский или Писаренко, возможно, нам было бы легче». «Он не может быть кротом», — сказал Чеботарев. «Вы представляете, какой информацией он обладает? Все выпускники Академии ФСБ могут стать потенциальным объектом изучения американцев. Нет, это невозможно. Произошла какая-то ошибка». «Кто еще мог знать о наличии агента, прибывшего из Дублина?» — уточнил Большаков. «Никто», — ответил Караев. «Операцию разрабатывали таким образом, чтобы об этом точно никто не узнал, ни один человек». «Ошибка исключена?» — спросил Чеботарев. «Да», — ответил Караев. «Кроме нас троих никто не знал об агенте из Дублина, даже группа наблюдателей. Им сообщили все данные только сегодня утром. Никто не мог знать, и все случайности исключены». Чеботарев посмотрел на Большакова. Оба молчали, понимая катастрофичность происшедшего. Генерал ФСБ работал на американцев. Речь шла уже не только о сохранении организации, речь шла о безопасности страны. «Мы обязаны информировать руководство страны», — твердо заявил Чеботарев. «Если он работает на американцев, это значит, что на всех выпускников и преподавателей Академии ФСБ у них есть досье. Я даже не могу представить степень ущерба, который он нанес нашей стране. Это будет самое громкое дело после провала Пеньковского и Полякова». «Если ему виной наша организация, тяжело», — пробормотал Большаков. «Я даже не знаю, как и кому я буду об этом говорить». «Давайте установим наблюдение и спокойно решим, что нам делать», — предложил Чеботарев. «Если он действительно тот самый крот, мы обязаны принять меры. У нас есть свои ликвидаторы». Вышедший офицер вернулся с подносом, на котором были чашечки с кофе. Он поставил поднос на столик. «Вы понимаете, о чем говорите?» — повысил голос Большаков. Он взглянул на обоих офицеров, которые помогали Караеву. «Я прошу вас выйти», — приказал он. Оба офицера быстро вышли. В комнате остались только Большаков, Чеботарев и Караев. «Мы организация, которая была создана для защиты интересов нашего государства», — напомнил Иван Сергеевич. «И мы всегда старались действовать в рамках нашего законодательства. Мы лишь исполняли приговоры, которые же вынесли советские суды, краем мерзавцев, предателей и изменников». «В таком случае вы должны позвонить директору ФСБ», — твердо сказал Чеботарев, — «прямо сейчас». «А если мы ошибаемся? Если есть один шанс из тысячи, что мы ошибаемся, вы понимаете, что я своим звонком сломаю генералу Попову жизнь?» «У вас есть другой вариант?» — жестко спросил Чеботарев. «И учтите, что это самый лучший выход. В противном случае мы вынуждены будем принять решение о его ликвидации. Неужели вы считаете, что так будет лучше?» Большаков посмотрел на Караева. «Вы тоже так считаете? Вы же работаете с Андреем Валентиновичем уже несколько месяцев. Вы предполагали, что может быть именно такой вариант?» «Мы проверяли всех четверых. Это не ответ. Мы подозревали всех четверых», — поправился Караев. «И нашли крота», — кивнул Большаков. «Все правильно. Сейчас мы поднимемся наверх, и я позвоню директору Федеральной службы безопасности. И после этого должен буду объяснить, на каком основании мы подозреваем Попова. А когда его арестуют, он начнет рассказывать о нашей организации, про которую должен молчать. И вы прекрасно знаете, что молчать он не будет, просто не сможет». «Вы не будете звонить?» — понял Чеботарев. «Вы понимаете, какую ответственность вы на себя берете?» «Понимаю. Я отвечаю за нашу организацию, поэтому прямо сегодня мы установим плотное наблюдение за Поповым и примем решение в течение 2 или 3 дней. Я думаю, что мы сможем сами нейтрализовать Андрея Валентиновича, если мы, конечно, не ошиблись». Оба генерала посмотрели на Караева. «Вы хотите что-то сказать?» — спросил Иван Сергеевич. «Да», — кивнул Караев. «Извините, что я вмешиваюсь. Неужели вы полагаете, что в руководстве ФСБ не знают о нашей организации? Я думаю, вам лучше позвонить. Не нужно принимать на себя всю ответственность за предательство Попова». «Нет», — резко возразил Большаков, — «я считаю, что мы должны прекратить эту дискуссию. Если арестован агент, прибывший из Дублина, значит, виноват Попов. Он и есть тот самый крот, которого мы искали. Спасибо за вашу работу, полковник Караев, вы свободны. Мы еще немного посидим и поговорим с Александром Дмитриевичем. А вы и ваши люди можете отдыхать». «Но все», — помурчался Большаков, — «вы можете быть свободны. До свидания. Решение мы примем сами». «Слушаюсь». Это был как раз тот случай, когда спорить было бесполезно. Он попрощался и вышел. «Интересно, что они решат», — подумал Караев. Он даже не мог предположить, что сегодняшний день станет прелюдией к большой трагедии, в которой отчасти будет виноват и он сам.